«Всемогущий волшебник 5». Всемогущий волшебник идет по главной улице нашего города и видит, как из индийского ресторана выпихивают толстого банкира. Сам он не может выйти, потому что слишком толстый и застрял в дверях. Пихают его, пихают, выпихнуть не могут. Волшебник жалеет беднягу. Раз, и тут уже не толстый-притолстый, а тонкий-притонкий. Сам выходит из ресторана. Волшебник очень горд и доволен своим могуществом. Через месяц он снова идет по главной улице и видит, как из китайского ресторана кого-то выпихивают. Присмотрелся, а это тот же самый банкир. Теперь он стал даже еще толще, чем тогда, когда его выпихивали из индийского ресторана. И напрасно стараются телохранители, официанты и метрдотели. Банкир крепко застрял в дверях. Пихают, пихают, выпихнуть не могут. Снова волшебник жалеет беднягу. Раз, и тот уже тонюсенький-притонюсенький. Сам выходит из ресторана. И теперь волшебник доволен своим могуществом, но уже не очень. Через месяц он опять идет по главной улице и видит, что кого-то выпихивают из итальянского ресторана. На главной улице нашего города много всяких ресторанов. Кто-то опять застрял в дверях. Его выпихивают, выпихивают, выпихнуть не могут. Невероятно! Это тот самый банкир! Он снова набрал вес и даже еще прибавил. Тот волшебник понимает, что зря гордился своим могуществом. Он, конечно, может остановить время, подвинуть гору, зажечь на небе второе солнце, но с этим ужасным обжорой ему не справиться. Да, волшебник терпит поражение, но не сдается. Он превращает банкира в... Но это уже другая история.